Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Не судите художников, каждый видит по-своему. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро. Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев, у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И все мы дружно приветствуем вас. Сегодня 29 октября. 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Ежегодно инсульт уносит жизнь 6 миллионов человек во всем мире. Большинство людей после этого остаются инвалидами. Прогноз напрямую зависит от скорости оказания медицинской помощи. Поэтому так важно знать, как проявляет себя болезнь и как правильно себя вести в сложной ситуации. Сегодня мы говорим об инсульте, и консультируют нас волонтеры неврологического десанта, люди, которые как раз и занимаются профилактикой инсульта. У нас в гостях Малиновская Вероника и Ковалева Анастасия. Доброе утро. Здравствуйте. Первый вопрос. Да. Первый вопрос. Самый главный. Что такое инсульт? Давайте начнем с этого. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое характеризуется очаговой или общемозговой неврологической симптоматикой. Развивается оно, как правило, в течение нескольких минут или часов. Прям по-научному. Так. Очень по-научному. Да, а вот по-русски это что? Это поражение. Что произошло? Да. Есть два вообще вида инсульта – геморрагический и ишемический. Геморрагический – это когда происходит кровоизлияние в мозг. Какой-то участок мозга. В зависимости от того, в какой участок мозга произошло кровоизлияние, тем и будет проявляться. Парезы, параличи, человек не может говорить. А если мы разбираем ишемический, то наоборот, кровь не поступает в этот участок мозга. И происходит некроз, то есть отмирание постепенно этого участка мозга. И то, и то очень плохо. А признаки? То есть если это случилось, какие признаки и симптомы у человека? На самом деле вот существует три основные приема, которые помогают распознать, что у человека есть инсульт. Это УЗП, или по-другому «улыбнись, заговори и подними руку». И если человек наблюдает какой-либо один из этих симптомов, то нужно немедленно вызывать скорую помощь. УЗП, запомнили, так. Улыбнись, заговори и подними руку. Подними руку. Ну, а что происходит с человеком, вот если он улыбается? Он, часть его лица не может это сделать. То есть в основном у нас поражается одна из долей мозга, либо правая, либо левая. В зависимости от того, какая часть поражена, с той стороны как бы происходит и симптоматика. То есть один уголок рта приподнимается, вторым он улыбнуться не может. А также одну руку он поднять может, а вторую нет. Или же, допустим, наблюдается какая-то слабость, когда он ее поднимает, и страдает речь. Но есть, на самом деле, еще другие признаки инсульта. Какие? Это, например, головные боли, какие-то необычные, которые вы раньше не испытывали. Это зрительные какие-нибудь расстройства могут быть. Также может быть тошнота, рвота, головокружение. То есть вся такая общая мозговая симптоматика. И вот по ней четко определить, что это инсульт, на самом деле очень сложно. Поэтому мне интересно, сам человек, если у него что-то случилось, он сам может понять, что у него действительно инсульт? Что-то не так. Да. Еще может. То есть он, например, понимает, что он не может, например, понять правую руку, или, например, что его речь не очень внятная, то да, он может сам обратиться, вызвать там скорую помощь, либо попросить родственников, чтобы они вызвали. Или всех тех, кто находится рядом. Да, конечно. Да, окружающих. Так что надо внимательно относиться к людям, которые вокруг вас. И если вдруг что-то происходит, человек пытается что-то объяснить, а не может сказать. Вы сказали невнятную речь, да, получается? Да. То есть он не обязательно пьяный, он, может быть, просто не может сказать. Да, да. Но очень часто, да, действительно, люди говорят, что вот он человек, думают, что что-то он мычал, алкогольное опьянение наверняка проходит мимо, а оказывается нет. Оказывается, человек в тяжелом состоянии, у него инсульт, ему срочно необходима помощь. Да, для этого есть вот эти правила УЗП, и в дальнейшем, если вы увидите такого человека, то, пожалуйста, проверьте их у него. Угу. Улыбнись и говори, подними руку. Ну, как в любом заболевании, есть своя группа риска, да, собственно. Кто люди, кто находится в группе риска, те, у кого, в принципе, возможно, вот эта ситуация, пол, возраст, сердечно-сосудистые заболевания в семье, если это наследственное как-то, или нет такого? Конечно же, есть. Все группы риска делятся на те, которые можно повлиять, и те, которые нельзя повлиять. Угу. Вот. Те, которые нельзя повлиять, вы ничего с этим не сделаете. Это перенесенный ранний инсульт, это генетическая предрасположенность. То есть вы должны знать, что в роду, допустим, у бабушек, у дедушек были инсульты, значит, вы предрасположены к этому. Пол у мужчин, он развивается чаще. Угу. Вот такая вот особенность. И пожилой возраст, конечно же. Подождите, у мужчин развивается чаще. Это с мозгом связано, да? Что это связано с гормонами больше. Ясно. Я просто говорю, что я мужчин... Я думала, мозг... жизнь нервная у них переживает. Мозг больше просто, в том вот, числе, ученые говорят. Ну, да. Тут совокупность факторов на самом деле. Во-первых, гормоны. У женщин есть гормоны эстрогена, которые защищают их сосуды от негативного влияния. Угу. Вот. А то есть, как бы ни нервничали, у женщины все равно будет все спокойнее. Еще женщины склонны выплескивать эмоции наружу, а мужчин держать себе, волноваться. Мужчины чаще страдают повышенным давлением. Угу. Вот. И поэтому у мужчин чаще развивается инсульт. И в основном у них раньше они развиваются, чем у женщин. То есть, раньше по возрасту? Да. То есть, приблизительно в каком возрасте? Ну, вот среднее, если брать. Ну, мужчины, наверное, лет 55-60, да. Вот. А женщины после 60-ти. Это связано с гормональными. Я думал, это с пенсией связано. История такая как-то. Но, видимо, да. Видимо, все-таки такая история не очень смешная. К сожалению, вот о методы диагностики можно узнать? Как вот диагностируется, как определяется? Ну, один из методов диагностики, как мы уже говорили, это, конечно, клиника. Это основное, вот самый главный, наверное, метод диагностики. А затем это уже, когда больной поступает в специализированное отделение, там уже проводят компьютерную томографию, либо магнитно-резонансную томографию. Мы начали с того, что вот в группе риска назвали людей, да, разных. На которые нельзя повлиять факторы. Да. Вот. А стоит еще назвать те факторы, на которые мы можем повлиять, чтобы предотвратить развитие у нас инсульта. Угу. Первое – это гипертензия, высокое давление. Вот. Стоит задумываться, давно ли вы мерили свое давление и какое оно у вас должно быть. Стоит этим заниматься чаще. И если вы нашли у себя повышенное давление, то что нужно сделать? Во-первых, меньше стресса, значит, исключить употребление кофе настоящего, да? Вот. Исключить, уменьшить потребление соли. Вот. Жирного также, чтобы снизить свой уровень холестерина. Также улучшить физическую нагрузку. То есть, возможно, вы очень мало ходите, мало двигаетесь, гуляете перед сном. Это очень хорошо влияет на успокоение нервной системы, тоже снижает давление. Вот. Следующее – это нарушение ритма сердца. Иногда, вот бывало ли с вами такое, что вы чувствуете какие-то перебои с сердцем? Вот. И вы с этим, ну, как бы никому не обращаетесь. А это может привести в дальнейшем к развитию инсульта. То есть стоит обратиться к врачу. Когда болит, тянет? Или... Да, вот что значит перебой сердца? Ну, вы чувствуете, что... Нет, не болит и не тянет, но когда болит и тянет, конечно же, нужно обратиться. Когда, скорее всего, такое чувство, как... Ну, вот там будет ощущаться ощущение сердцебиения, такого, знаете, не совсем обычного. Не чувствуете удар сердца? Да, а вот здесь вы чувствуете. То есть что-то не так. Да. Вот обычно послушай свое сердце, а тут послушай свое сердце и пойми, что что-то не так у тебя в организме. Но вот мы говорим, а это череда совокупностей должна произойти, да? Да. Но не произойти, а вот накапливается, накапливается. Там сердце защемило, здесь вы услышали, как оно застучало. Здесь много курите, здесь много жирного едите, мало воздуха, много стрессов. Это накапливается, накапливается, и в результате выплескивается. Бух! Да, бабах и инсульт. С одной стороны, это череда совокупностей, а с другой стороны, это внезапность. Инсульт всегда внезапен? Да, инсульт очень часто даже он внезапен. То есть ты даже не можешь подозревать, что у тебя может быть инсульт. Несмотря там на какой образ жизни ты ведешь, все равно он может возникнуть. То есть это может быть, вот как уже говорили, генетическая предрасположенность. Угу. То есть изменение сосудов тоже очень часто вызывают инсульт. И поэтому необходимо как можно чаще посещать своего терапевта. Ну, мы про диагностику то есть, говорили, да? Вот обследоваться, проходить все необходимые методы исследований, которые вам назначают. То есть после 50, в принципе, надо уже начать часто ходить к врачу, да? Не то чтобы часто, а есть диспансерное наблюдение. Угу. И там необходимо посещать вот кардиолога, гастроэнтеролога, терапевта. То есть там есть определенная такая программа. Угу. И как ваш врач вас осмотрит, выпишет вам заключение, и если в нем что-то будет не так, то врачи, конечно же, будут разбираться дальше и стараться это как-то скоррегировать. Следить за своим здоровьем – это необходимо. Необходимо постоянно. Где-то что-то заболело, сразу обращаемся к врачу. Инсульт – это не та история, когда вот мы немножко простудились сегодня, покашляли, выпили чай, и завтра я уже здоров. Инсульт, если случилось, то вот прямо сразу. Мы сказали, что мужчины, к сожалению, предрасположены сильнее, чем женщины. И мы отметили, что возраст 60, у женщин это позднее. А молодые люди могут ли быть жертвами инсульта? Да, могут, конечно же, быть, но в основном у них связано с врожденными изменениями в сосудах головного мозга. Скорее всего, они уже родились с этими изменениями, и потом на них повлияли нами вышеперечисленные факторы, да, но на вот этих измененных сосудах они дали инсульт. Данные статистики, которые вот я нашел в интернете по этой теме, по статистике от 10 до 15% инсультов случаются у людей в возрасте от 18 до 50 лет, как раз вот не ту группу, о которой мы говорили, а намного раньше, да? Исследователи связывают этот факт с тем, что за последние годы увеличилось распространение факторов риска инсульта в молодом возрасте. К ним относятся как раз вот курение, избыточный вес тела, о котором мы говорили, сахарный диабет и нарушение липидного обмена. Да, это повышенный уровень холестерина. Вот мы еще про него хотели сказать, что обязательно нужно следить за своим уровнем холестерина после 50 лет и держать его в норме. Как держать? Это питание, исключить жирное, больше движений, больше растительной пищи. Но первоначально обратиться к своему лечащему врачу, определить уровень холестерина в крови. Не думать, что у меня там все отлично, я сейчас жирненького поменьше поем, да, маслица не буду. И все успокоится подальше. Нет, в первую очередь к врачу узнать уровень холестерина и так далее. Да. Ну, то есть, если не предпринимать меры, то в скором будущем, получается, инсульт тоже может стать заболеванием молодых, трудоспособных людей. Еще раз хочется узнать все-таки, как определить, мы сегодня будем это говорить, повторять, чтобы на подкорке у человека обязательно осталось, как определить, что у человека инсульт. Мы уже сказали, но мы сейчас повторим основные правила. Угу. Значит, три основные приема распознавания. УЗП. Улыбнись, заговори, подними руку. То есть самим продиагностировать себя. Вот сейчас прям вот проснулись. К зеркалу подойти, зайдите, улыбнуться. И продиагностируйте. Улыбнуться, главное. Я спрошу. Сказать себе доброе утро. Возможно, я еще раз спрошу, возможно ли самому себе диагностировать, что у тебя инсульт? Недавно, буквально на днях, обратила внимание, картинка в интернете, и там была надпись: «Так видит человек мир во время инсульта». Ни одного целого объекта, какими-то кусками. Потом позднее было подписано, что это фото обычной квартиры, но человек даже не видит полностью картинку, то, что происходит вокруг него. Так это или вот это интернет и мифы, байки? Вообще все зависит от пораженного участка головного мозга. Да, действительно, может быть такая картина. Она может быть очень разная, потому что у нас очень много участков головного мозга, в том числе может страдать зрение, может страдать координация и все симптомы, которые мы уже сказали. Мы начали говорить о том, что да, человека встретили и увидели, что-то происходит с ним, да, или вот человек, как оказать первую помощь, Да, мы попросили его уже улыбнуться, мы попросили его уже говорить, да, что надо сделать, чтобы не навредить. Вы можете только вызвать скорую помощь, и причем как можно скорее. И человека желательно, чтобы он никуда не уходил, то есть держать положить, его. Положить, посадить, вот какие-то дать такие. Дать попить, может быть, нет? Посадить, не надо ничего давать попить, потому что у него может быть нарушение мышц гортани, да, то есть он, может быть, не сможет проглотить, поперхнется. Поперхнется. И лучше просто ждать врача. Потому что врач уже окажет специализированную помощь. Сколько есть времени до оказания вот профессиональной помощи? Насколько быстро вот это нужно произвести? Чем раньше, тем лучше, конечно. прям безусловно. То есть, есть светлый промежуток, наверное, около часа, может быть, больше. В различных ситуациях по-разному. Да, это вот все индивидуально, но... Обычно скорые приезжают очень быстро на инсульты, потому что нужно сразу диагностировать, сразу оказать помощь. При вызове скорой что надо говорить? Надо говорить, что, ну, во-первых, как человека зовут, где вы находитесь, адрес. Если у него не связанная речь, он не сможет сказать. Если он один находится. Да? Так и сказать. Речь не связанная, я подозреваю инсульт. Вот. Скорая все поймет и приедет. Также говорите адрес, предположительный возраст. Ну, вот так. Надо оставаться внимательным и к себе, и к окружающим. Да, обратите внимание, что я просто знаю, когда у человеку плохо, его стараются всегда положить, под голову что-то подложить, чем-то накрыть, может быть, расстегнуть ворот, ему воздуха не хватает, дать воды попить. Вот здесь не надо ничего такого делать. Просто вызвать скорую. Если есть возможность, посадите человека, пусть сидит. То есть никаких манипуляций с телом человека делать не надо. Нет. Вот, обратите на это внимание, никакого холодного полотенца на лоб, никакой воды, посадите и вызывайте срочно скорую. Увидели человека, диагностировали и поняли, что это инсульт, вызываем скорую. Чем быстрее, тем лучше. Тем лучше. Сказали, светлое время. Светлый промежуток, видимо, такой термин есть. Но я слышала 4,5 часа. Я понимаю, что все индивидуально, у кого-то минуты, у кого-то часы. 4,5 часа – это максимум. Но также все очень индивидуально. Угу. Вот на самом деле кто-то может и день с этим проходить, кто-то это вообще переносит, ему не оказывается никакая помощь, и он живет дальше. Здесь все зависит от величины поражения. Поэтому если у человека, например, не такое распространенное поражение, то в принципе как бы он может с этим ходить и дольше. Но если у человека явные симптомы и явная клиника, то здесь нужно как можно скорее оказывать первую помощь, то есть в данном случае это вызвать скорую помощь. Существует такое понятие, как микроинсульт. Да, у меня знакомый, он говорил, что я перенес 2 микроинсульта на ногах, как мне потом сказали врачи. Когда он пошел на обследование, до этого он себя не ощущал достаточно больно. Что такое микроинсульт? Насколько вот возможно его перенести на ногах, или это тоже городские легенды? Ну, инсульт, он же сам по себе, это просто нарушение кровообращения. И то есть... Да. И то есть участок при микроинсульте, он намного меньше пораженный. Он очень маленький, и возможно вообще отсутствие любых проявлений. То есть вообще можно никак не сподозрить. Скорее всего, у него нашли на КТ. Вот, это все. К сожалению, очень часто это не распознается чисто на глаз. И как-то найти это невозможно. Может, там не было, да, какой-то симптоматики, и выявить это можно, то есть только потом. Он случайно, например, пришел на обследование, а ему сказали, у вас там случился микроинсульт. Лучше не случайно, а целенаправленно прийти к доктору. Что такое КТ? Компьютерная томография, то есть это метод уже современной диагностики. КТ можно проводить, на самом деле, чего угодно. Вот, в том числе головного мозга на выявление каких-либо образований. Но компьютерная томография, а ЭКГ? Это сердечная. ЭКГ, да, это сердечная. ЭКГ не показывает, были микроинсульты, будут. Или там с инфарктами. Только на больше. Сердце. Только на сердце, да. Только на сердце ЭКГ показывает. Ну, просто чтобы народ нас не путал, все это. Да, это очень в разных частях находится тело, и ЭКГ показывает электрическую активность. У мозга есть похожее исследование мозга, ЭЭГ. Электроэнцефалография. Да, она показывает электрическую активность головного мозга именно. Оно применяется при лечении, диагностике эпилепсии. Это уже немножко другая тема. Это немножко другая тема, мы позднее поговорим. Еще раз, откуда врачи узнают, что человек уже перенес несколько микроинсультов. Компьютерная томограмма. Там что будет видно на этой компьютерной томограмме? Мертвые части мозга, так? Да. Получается. Чем больше таких мертвых частей, тем сложнее человеку жить будет дальше. Так получается? Чем больше объем, то есть глубина поражений, все это влияет именно на исход в будущем. То есть, если человек говорит, что он перенес несколько микроинсультов на ногах, ну, может быть, с гордостью или не с гордостью. Обычно с гордостью. Да, да, да. Но надо человеку, значит, это не один звоночек, а уже несколько звоночков, да. Что что-то нужно делать, да, собственно, да. Со собой, со своим образом жизни, соответственно, и начать следить за своим здоровьем вплотную, потому что где два маленьких, там может неожиданно оказаться один большой. Либо он еще не понимает, насколько это повлияло, или это в дальнейшем может как-то сказаться на организме. Я вот просто про перелом узнаю, что в детстве сколько наломал рук ног, а болеть-то начинают уже кости после 40. А так и тут, может, с микроинсультами вначале все спокойно, а потом они дают о себе знать, или нет такого? Нет, конечно, это дает, и это как раз является вот один из признаков факторов риска, на которые мы уже, ну, как бы, к сожалению, повлиять никак не можем. Мы говорим о инсультах. Я еще раз напомню, что у нас в гостях Малиновская Вероника и Ковалева Анастасия. Сегодня 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. И боремся как можем. И узнаем как можно больше. А по поводу борьбы с инсультом, соответственно, это профилактика. Да, конечно. Мы уже говорили, что надо следить за холестерином, избыточный вес, здоровый образ жизни, курение. Еще что надо делать? Контролировать свой сахар, допустим. Сахарный диабет – это еще один из факторов риска развития этого заболевания инсульта. Нужно контролировать сахар. Если появились такие симптомы, как повышенная жажда, повышенное мочеотделение, мочеиспускание, то тоже нужно заподозрить у себя сахарный диабет, прийти к врачу, померить сахар. Вот. Очень много случаев именно невыявленных сахарных диабетов. Вот уже случилось. Человек перенес инсульт. Мы поняли, что существуют микроинсульты, и человек живет дальше, задумывается о своем здоровье или нет, это уже на его усмотрение. Но случилось с человеком, да, его забрали в больницу, отвезли, вылечили. Но возможно ли полное восстановление после перенесенного инсульта? Все вообще зависит от того, как от пораженной области, да, во-первых, во-вторых, от того, как человек будет реабилитироваться. Существуют различные упражнения, например, мыслительная гимнастика, когда человек представляет, как он двигает той или иной конечностью, которая у него парализована. Мыслительная гимнастика, да. То есть не пальчиками двигать, а представлять, что вы двигаете пальцами, да? Да, как бы производить в голове те мысли, которые вы производите, когда двигаете руками или ногами. Вот. Пассивная гимнастика, то есть когда кто-то другой помогает сгибать конечности, вот, и различные элементы активной гимнастики. То есть существуют различные центры, которые занимаются вот этой реабилитацией. Она обычно очень длительная, вот, но обязательно нужно этим заниматься. Часто очень трудно это делать, потому что конечность не слушается. И нужно иметь терпение, конечно. Ну, я знаю много результатов и примеров, когда люди действительно после инсультов вставали, да, несмотря на то, что парализованные части начинали двигаться, все зависит от силы воли и возможности человека. И систематичности, конечно же, этих упражнений. Например, есть клиника ИВГМА, как раз там реабилитационный есть кабинет, где врач проводит соответствующие с ними упражнения, чтобы заставить снова двигать какую-то конечность. Мы говорим уже о реабилитации, о самом лечении, каким вот образом проходит? Или все это опять-таки, ну, возвращаемся к тому, что это все индивидуально, мы понимаем, да, от зависимости самого инсульта, какой он именно был, да, как проходит лечение, насколько долго, насколько вот работа серьезная проходит? Ну, сначала больного помещают в палату интенсивной терапии, в реанимации, да, очень длительное время, ну, не длительное время, но вот они сначала лежат там, когда их состояние улучшается, их уже переводят в специальное отделение неврологическое, послеинсультное как раз. Сначала им, ну, как бы запрещают ходить. Лежат просто. Да, лежат. Время. Вот, это сделано для того, чтобы они не навредили себе. Вот, и в реанимации их тоже привязывают, только ради них, чтобы они не навредили себе. И начинается комплекс упражнений. Также это лекарства в зависимости от типа инсульта. Геморрагический, ишемический. Ну, и степень осложнения, наверное, да, тоже? Да, конечно. И также стараются лечить еще сопутствующую патологию. То есть, например, если это вызвало высокое давление, то плюс препараты от высокого давления. Как на сегодня шагнула медицина, сегодня 21 век, да, по сравнению с тем, когда начали лечить инсульт? Есть ли вот какая-то такая историческая информация, насколько сегодня это делать проще, чем, грубо говоря, в советский период? Я думаю, что вот в плане диагностики, конечно, мы шагнули вперед, потому что каких сейчас методов диагностики не было, например, по сравнению 30 лет, 40 лет назад. Сейчас все настолько уже развито, что на самом деле можно выявить, ну, что угодно. Угу. Главное, это, конечно, вовремя обращаться к врачу и следить за своим здоровьем. Я думаю, что каких-то осложнений в будущем не будет. Сегодня 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. У нас сегодня в гостях Малиновская Вероника, Ковалева Анастасия, волонтеры неврологического десанта. У меня вопрос именно вот по неврологическому десанту. Что вы делаете? Значит, мы читаем лекции и проводим акции на базе клиники ИВГМАМ. Ивановская государственная медицинская академия. Да. Угу. Мы прочитываем лекции, которые необходимы пациентам. Например, это про чувствительность, про головные боли. Остеохондроз. Да. Как профилактировать падение. Угу. И что также проводим акции. Сегодня у нас проходит акция как раз Всемирный день борьбы с инсультом. Мы также расскажем пациентам, что это такое, какие симптомы, как помочь, как профилактировать. То есть мы тоже стараемся повысить информированность среди наших пациентов. Вы стараетесь повысить информированность, а люди знают? Вы уже не первый год это делаете, не первый день. Мы уже делаем занимаемся этим второй год. Второй год. Вот, но мы проводим только для пациентов клиники ИВГМА. Но вообще люди, вот как считаете, они знают вообще, что такое инсульт? Или, ой, да, я улыбнуться не мог. Инсульт или инфаркт, я не помню, но вот это как-то вот что-то. Сердце или голова, что это такое? Часто я вот сталкиваюсь с тем, что действительно очень путают инфаркт, инсульт, вообще не понимают, как отличить друг от друга. А вот как вы сказали, принимают за пьяных этих людей, страдающих инсультом. Вот, так что проблема того, что люди не информированы, есть да, и она нужно это исправлять. Все еще актуально, да, конечно, надо повышать информированность, чтобы люди знали, что такое существует и как помочь. И инсульт называют мозговой катастрофой. Знаком такой термин? Да. Почему? Потому что это острое нарушение мозгового кровообращения. У нас головной мозг отвечает за все. Мы сегодня несколько раз повторяли правила УЗП, улыбнись, заговори, подними, да? Но есть, например, основные симптомы инсульта по-английски описывают словом FAST. Для лучшего запоминания последовательности действий face – лицо, попроси человека улыбнуться. Мы об этом с вами уже говорили. При инсульте один угол рта будет опущен. Угу. Правый и левый, неважно, может быть и так, да? Да. А может быть оба опущены? Улыбнуться не может. Это вообще да, беда может. Тогда. Может. Зависит тогда он вообще улыбнуться не может. Да. В зависимости от тяжести поражения. Да. Arms – руки. То есть просят поднять обе руки, да, при инсульте. Ну, мы еще раз напоминаем, мы будем об этом говорить. Да. При инсульте обе руки поднять либо сложно одновременно, да, либо не получается. Какая-то с чем это связано? Будет почему руки отставать? Так, я читала, что руки на 45 градусов могут поднять, дальше нет. Но это связано как раз вот с поражением. То есть какая часть головного мозга поражается, такая клиника и будет. То есть, например, руки, они связаны с двигательными нейронами. И если поражаются, соответственно, двигательные нейроны, то нарушается и движение в конечностях. Спич – речь. Попросите человека произнести свое имя или простое предложение из нескольких слов. Речь человека с инсультом покажется вам странной и непонятной. Что значит странной и непонятной? Она будет невнятная. Как камней в рот набрал. Да, а с другой стороны, я вот вижу человека на улице, я его не знаю, я не знаю, как он говорит. Значит, нужно попросить его... В комплексе, его, да? Да? В комплексе, да. И улыбнуться, и руки, и сказать, на какой вы улице, как вас зовут. Если да, ты... вот чаще спрашивают, как вас зовут, чтобы он смог произнести, ну, или не смог. в данном случае. То есть не надо с сложными, какой сегодня день, какой месяц, как вас зовут. Скороговорку требовать. Мало ли, да. И тайм, время. При любом из этих симптомов, даже если они были временными или уже миновали, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Быстрая реакция родных вкупе с действиями врачей дают надежду, что последствия инсульта будут не такими разрушительными. А если эти симптомы уже миновали, тоже надо врача вызывать? Да, конечно. Но уже вроде все прошло, нет? Или не может пройти такое. Да, или не может. А мы узнали, что микроинсульты, ну прошли и прошли. Врача нужно вызывать в любом случае. Вот. И на самом деле могут быть отдаленные последствия, какие-то неблагоприятные. Поэтому лучше всегда вызвать врача. Ну, вот сегодня, еще раз напоминаем, что 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Да, мы сегодня говорили про инсульт, пытались запомнить, как с ним бороться, диагностировать и лечить. Только что вам рассказали последовательность действий, но если почувствовали как они, себя, что-то не так, мы описали, как они называются по-английски, это лицо, руки, речь, время, а у нас это звучит намного проще, УЗП, улыбнись, заговори, подними. Все просто. Все просто. Улыбнись, заговори, подними. И вот об этом нам рассказывали волонтеры неврологического десанта. Все очень просто, все очень внятно. Главное начать своевременно и начать следить за собой. У нас буквально еще несколько минут. Вы можете сказать нашим радиослушателям несколько слов в этот день, 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. Мы хотим сказать, чтобы люди стали более лучше относиться к своему здоровью и к здоровью своих близких. Следовательно, необходимо следить за питанием, за своей активностью, за тем, что вы вообще едите. Ведь, как говорил философ, человек есть то, что он ест. Угу. То есть то, что мы едим, полностью отражает нас. Вот следите за своим здоровьем. Следите за собой и следите за своими родными, близкими и людьми, которые окружают и вас. И улыбайтесь чаще. Оказывается, это полезно и можно диагностировать, к сожалению, инсульт. Да, еще раз напомню, что сегодня 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. У нас были и рассказывали об этом заболевании волонтеры неврологического десанта Малиновская Вероника и Ковалева Анастасия. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо. Я еще раз напоминаю, что эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами. Желаем вам хорошего, здорового дня. Вы слушали Радио России Иваново.